Декабрь во Флоренции. Эпиграф. Этот, уходя, не оглянулся. Анна Ахматова. Двери вдыхают воздух и выдыхают пар, но ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно, население гуляет над обмелевшим арно, напоминая новых четвероногих. Двери хлопают, на мостовую выходят звери. Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это красивый город, где в известном возрасте просто отводишь взор от человека и поднимаешь ворот. Глаз, мигая, заглатывает, погружаясь в сырые сумерки, как таблетки от памяти фонари и твой подъезд. В двух минутах от синьории намекает глухо, спустя века, на причину изгнания. Вблизи вулкана невозможно жить, не показывая кулака, но и нельзя разжать его, умирая, потому что смерть — это всегда вторая Флоренция с архитектурой рая. В полдень кошки заглядывают под скамейки, проверяя, черны ли тени. На старом мосту, теперь его починили, где бюстует на фоне синих холмов Челлини, бойко торгуют всяческой бронзулеткой. Волны перебирают ветку, журча за веткой. И золотые пряди, склоняющиеся за редкой вещью красавицы, роющейся меж коробок под несытыми взглядами молодых торговок, кажутся следом ангела в державе черноголовых. Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца, петли, клинышки букв и, потому что скользко, в запятые и точки. Только подумать, сколько раз, обнаружив «М» в заурядном слове, перо спотыкалось и выводило брови, то есть чернила, честнее крови, и лицо в потемках, словами наружу, благо так куда быстрее просыхает влага, смеется, как скомканная бумага. Набережные напоминают оцепеневший поезд. Дома стоят на земле, видимы лишь по пояс. Тело в плаще, ныряя в сырую полость рта подворотни, поломанным, обветшалым, плоским зубам поднимается мелким шагом к воспаленному небу с его шершавым, неизменным 16. Пугающий безголосием, звонок порождает в итоге скрипучее «просим, просим». В прихожей вас обступают две старые цифры 8. В пыльной кофейне глаз, в полумраке кепки, привыкает к нимфам плафона, к амурам, к лепке, ощущая нехватку в терцинах, в клетке, дряхлый щегол выводит свои коленца, солнечный луч, разбившийся о дворец, а купол соборов, в котором лежит Лоренцо, проникает сквозь штору и согревает вены грязного мрамора, катку с цветком вербены. И щегол разливается в центре проволочной равенны. Выдыхая пары, вдыхая воздух, двери хлопают во Флоренции. Одну ли, две ли проживаешь жизни, смотря по вере, вечером в первый осознаешь. Неправда, что любовь движет звезды, луну подавно, ибо она делит все вещи на два, даже деньги во сне, даже в часы досуга мысли о смерти. Если бы звезды юга двигались ею, то в стороны друг от друга. Каменное гнездо оглашаемо громким визгом тормозов, мостовую пересекаешь с риском быть заклеванным, заплеванным насмерть. В декабрьском низком небе громада яйца, снесенного Брунеллески, вызывает слезу в зрачке, натаревшем в блеске куполов. Полицейские на перекрестке машут руками, как буква «Ж», ни вниз, ни вверх. Репродукторы лают от дороговизны. О, неизбежность в правописании жизни! Есть города, в которые нет возврата. Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала, то есть в них не проникнешь ни за какое злато. Там всегда протекает река под шестью мостами. Там есть места, где преподал устами, тоже к устам и пером к листам, и там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал. Там толпа говорит, осаждая трамвайный угол, на языке человека, который убыл. 1976 год.